Глава 38. Первые же секунды Трэвису стало ясно. Шансы не в их пользу. Финн и его люди отступили в соседние комнаты и заняли оборонительные позиции, оставив Гарнера одного там, где он и стоял. Агенты секретной службы уже окружали его, подавляя огнем активность противника, но воздерживаясь от наступательных действий. Не атакуя. В их обязанности это не входило. Им нужно было вытащить отсюда Гарнера, и Трэвис понимал, что эту задачу они решат в ближайшие 15, в крайнем случае 20 секунд. Возьмут Гарнера в кольцо, выведут в холл и оттуда в коридор. Потом, наверное, эвакуируют из здания. Будут прикрывать отступление огнем, но не более того. Повлиять на них, отдать им другой приказ не сможет даже Гарнер. В такой ситуации его и слушать никто не станет. И, следовательно, уже через полминуты они трое останутся без всякого прикрытия один на один с людьми Финна, которые понесли лишь минимальные потери. Трэвис лежал на полу лицом вниз, вытянув руки. Пейдж и Беттани рядом. Копировали его позу. Он повернул голову и увидел двух агентов. Те продвигались вдоль стены гостиной, стреляя короткими очередями. Прочие события происходили вне его поля зрения. Он даже не знал, ведут ли огонь люди Финна. Приглушенные выстрелы пистолетов тонули в общем шуме. Рядом зашевелилась Пейдж. Их взгляды встретились, и Трэвис понял, что она понимает ситуацию так же. Пейдж отвела глаза в сторону, и он, проследив за направлением ее взгляда, увидел один из цилиндров. Тот лежал под кофейным столиком, в футах в 10 от него. Трэвис поискал глазами другой, но не нашел. Возможно, он был где-то ближе к позиции Финна. Значит, о нем лучше забыть. Трэвис снова посмотрел на ближайший цилиндр. Если добраться до него и открыть окно, об остальном можно не беспокоиться. Стальные конструкции здесь были рассчитаны не на бетон и не на арматурные стержни, а на черный пол, и даже сильно проржавев, сохраняли прочность. Где бы ни открылась радужка, под ногами в любом случае будет надежная опора. Все, что ему нужно сейчас, это 2 секунды. Пейдж уже поняла, о чем он думает. «Нет», — прошептала она, — «агенты решат, что ты пытаешься взять оружие». Трэвис вытянул шею и повернул голову. Охрана уже окружила Гарнера плотным живым кольцом. 2 или 3 агента схватили его за руки и повели в направлении холла. Экс-президент кричал им что-то, но, как и следовало ожидать, в этой суматохе его никто не слушал. Еще 10 секунд, и они уйдут. Пока же агенты все еще постреливали по дверям, за которыми скрылись люди Финна. Один из агентов присматривал за Трэвисом, Пейдж и Беттани, и хотя его МП-5 смотрел в сторону соседней комнаты, он мог легко повернуть ствол туда, откуда, по его мнению, исходила бы угроза. Трэвис не прошел бы и половины пути до цилиндра. Еще 5 секунд, и они достигнут выхода из холла, и он окажется вне поля их зрения. Трэвис бросил взгляд на двери. Финн и его команда где-то там. И, конечно, сам Финн сейчас ведет такую же калькуляцию. Рассчитывает, сколько времени понадобится Трэвису, чтобы достичь цилиндра после ухода охраны и открыть окно. Дело решат секунды. Какое-то время у него будет. Вопрос в том, хватит ли этого времени или нет. Все просто. Последние футы до выхода в коридор агенты пробежали чуть ли не волоча с собой Гарнера. И вот их уже нет. Теперь главная быстрота. Трэвис подтянул ноги, оттолкнулся и прыгнул. Стрельба прекратилась, и в комнатах повисла тишина. Охрана уносила ноги. Их ждал длинный коридор, и они, конечно, мчались по нему, что есть мочи. Еще секунду их шаги оставались единственным звуком. Потом послышались другие, ближе. Трэвис ударился о кофейный столик обеими руками, отбросил в сторону, словно тот ничего не весил, хотя был сделан из орехового дерева. Финн и его подручные приближались. Трэвис схватил цилиндр, бросил на плечо, повернулся и направил в сторону Пейдж и Беттани. Нажал первую кнопку и сразу же третью. Радужка открылась в нескольких дюймах от пола. На другой стороне их ждала темная, беспросветная ночь. Лишь полоски дождя поблескивали серебром в протекающем из кабинета свете. Проекционный луч набирал силу, заряжая окно. Сколько времени на это требовалось? Трэвис так и не удосужился до сих пор провести подсчет. Раньше ему казалось, что на это нужно несколько секунд. Теперь как будто больше. Шаги приближались. Они определенно доносились из гостиной. Трэвис не стал оглядываться. Что бы он ни увидел, делу не поможешь. Пейдж поднялась на четвереньки и бросилась в луч. Но не к окну. Пролетев через полосу света, она упала, перекатилась и схватила рюкзак Беттани. Потом повернулась к радужке и с силой швырнула рюкзак в темноту. Трэвис услышал, как где-то там звякнули патроны и пистолет. В то же мгновение луч, наконец, исчез. Осталась только радужка. Пейдж махнула Беттани вперед, но та и сама знала, что делать. Гибкая и ловкая, она приподнялась над полом и одним рассчитанным движением проскользнула в окно, даже не коснувшись края. Пейдж нырнула следом, и Трэвис, схватив цилиндр правой рукой, мягко бросил его по навесной траектории. Весь расчет строился на том, что она обернется и успеет поймать прибор. Ничего другого ему не оставалось. Судя по шагам, его время истекало. Едва оказавшись на другой стороне, Пейдж повернулась на колени и вздрогнула. Цилиндр летел ей в лицо, и она едва успела вскинуть руки, чтобы поймать его. Получилось. Она машинально прижала цилиндр к себе и тут же о нем забыла. Два подручных Финна уже были там, в 10 футах от Трэвиса. Промелькнули за перевернутым креслом, исчезли и вновь появились, с оружием на изготовку. Трэвис тоже поднимался, но безоружный. Беретта лежала где-то под диваном, рядом, однако достать пистолет он не успевал. И поэтому воспользовался кофейным столиком, схватил его и поднял над головой. Сюрприз! Финн замер от неожиданности. Один из его стрелков скинул руки, другой не сделал ничего, и край столика врезался ему в нос. Брызнула кровь. Что было дальше, Пейдж не увидела. Трэвис нырнул к окну, и она едва успела посторониться. Он влетел головой вперед, приземлился на предплечье, развернулся и подтянул ноги. Пейдж лишь теперь поняла, что опасность не миновала. Скорее наоборот. Они лежали в темноте перед окном, не имея возможности для быстрого маневра. Финн и его люди отставали на считанные секунды. До закрытия радужки оставалось слишком много времени. Пейдж уже видела чьи-то ноги. Кто-то обходил стулья, кто-то приближался. Им даже не нужно было заглядывать в окно, чтобы отыскать цель. Достаточно просто просунуть в радужку пистолет и стрелять наугад. Не промахнешься. Зигзауэр. Где, черт возьми, рюкзак? Бросая его, Пейдж думала только о том, чтобы побыстрее убраться из комнаты. Она обернулась, пытаясь угадать, где он может быть. Но искать не пришлось. Пистолет уже был рядом, в тонких, но решительных сжатых пальцах. И дуло смотрело в радужку. Беттани выстрелила. Пуля угодила в коленную чашечку в шагах в 5 от окна. Кто-то вскрикнул. Перед радужкой мелькнуло падающее тело. Финн? Нет. Раненый еще держал пистолет, но уже никуда не целился. Беттани выстрелила еще раз и попала ему в переносицу. Противник рухнул на ковер. Вторая пара ног замерла на месте и метнулась в сторону. Третья пуля прошла мимо и врезалась в пуленепробиваемое окно на дальней стене. Трэвис успел подняться и уже протягивал руку Пейдж. Беттани тоже выпрямилась, но по-прежнему целилась в окно. Через 10 секунд они перебрались на более безопасную позицию, сбоку и в нескольких ярдах от окна. Радужка висела в темноте, подсвечиваемая отраженным дождем мерцанием. Беттани опустила пистолет. В окне никто не появлялся. Следующая минута показалась вечностью. Потом радужка свернулась, остались только дождь, холод и тьма мертвого города.